Глава 26. Всерьез нахмурившись, визирец разглядывал дополнительную часть кости дракона, присланную Иллирия. «Что это?» — спросил он. Он только что встал и не успел зайти к Дейнерис, чтобы узнать, как у нее дела, но его пригласили в кабинет Иллирия. «Это подарок, ваше величество. Боюсь, вчера я вас обидел, и прошу прощения». Иллирия не обращал внимания на нахмуренное лицо визириса и внимательно объяснял: «И я действительно был невнимателен раньше. У вас не было личной служанки, которая бы вас обслуживала. Это было действительно пренебрежением». Он подошел ближе и прошептал визирису жирным шепотом: «Эта девушка из Лис, мастерская в семи техниках весеннего крика. Я купил ее специально для вас. Обещаю, вы останетесь довольны». Глядя на внимательное выражение лица Иллирия, визириц не знал, как реагировать. Он думал, что рано или поздно толстый наместник поставит кого-то рядом с ним, но не ожидал, что он организует это таким образом и нагло пришлет ему постельную рабыню. Такое поведение может показаться невообразимым для современного человека, но в сегодняшнем мире льда и огня, не говоря уже о арабских городах вроде Юнкая, Мирина и Астапора, даже в относительно мягких свободных торговых городах и даже в сравнительно консервативном Вестеросе, для влиятельных людей нормально отправлять постельную рабыню. Для этих знатных господ в Иссосе это всего лишь подарок, демонстрирующий их щедрость. «Ты проявляешь заботу, Иллирия». После некоторого размышления визириц наконец нашел выход: «Я приму кости дракона, но не девушку. Вчера ты ничего плохого не сделал. Я видел все, что ты делал, и знал, что это было из добрых побуждений. Если ты действительно чувствуешь вину, то лучше найди мне больше костей дракона». Он указал на коробку, в которой хранились кости дракона, и затем прошептал толстому наместнику: «Было бы лучше, если бы там были и яйца дракона». Но Иллирия не отступал. «Вам не нравится?» — он льстиво спросил. «Может, заменить на красивого мальчика?» — визириц строго сказал. «Кто-то мне посоветовал, Иллирия, что если правитель не тщательно и строго относится к своей работе, то его подчиненные понесут беду. Если подчиненные не тщательно и строго относятся к своей работе, то будет трудно выполнить задание. Если важные дела не тщательно и строго выполняются, то они не увенчаются успехом. Разве ты не знаешь, что мы делаем?» «Ваше Величество, я никогда не пропускал никакой информации наружу». Глаза Иллирия расширились. «Эта девушка родом из Лисы и обучалась в Юнкае. Она всего лишь постельная рабыня, которая может лишь радовать мужчин. Вы подозреваете?» Визирит сузил глаза и посмотрел на Иллирия. Тот изображал обиженного и жаждал доказать свою правоту. Чувствуя бесстыдство другого, визирит стал упрям. «Кто-то мне сказал, что женщины – это королевская костяная ножница. Мой брат Риегар потерял династию из-за нее, и теперь король Роберт тоже похоронит трон из-за нее. Как вы считаете, это имеет смысл, господин наместник?» «Ваше Величество, я…» – Иллирия снизил позу и горько улыбнулся. «Я просто хотел подарить вам служанку». В этот момент визирец пожалел о том, что сказал. Иллирия должен был отдать эту служанку, и его повторные отказы поставили его в затруднительное положение и вызвали ненужные конфликты с Иллирия. Хотя он и был начеку из-за Иллирия, он не должен был быть слишком прямым и спорить со всеми искушениями другого. Их отношения на поверхности должны были быть ближе. Поскольку Иллирия проявил настроение угождать ему, он должен был быть мягче и более подходящим. «Пока есть кость дракона, все можно терпеть временно, просто есть еще один шпион вокруг него, за которым нужно следить. Господин наместник, это не то, что я имел в виду», — визирец смягчился. «Я просто наговорил ерунду в порыве гнева. Ах, вы не знаете, что я часто ненавижу своего брата Риегара за то, что он потерял свою страну из-за женщины в своих снах в последние годы. Я знаю, что вы послали служанку из добрых побуждений. Мне действительно нужен кто-то, кто будет меня обслуживать, но эта постельная рабыня не нужна. Ваше Величество, что насчет этой девушки?» Иллирия отступил, чтобы продвинуться вперед. Он посмотрел туда и спросил тихим голосом: «Она могла услышать часть того, что мы говорили, если ваше Величество беспокоится?» Визирец наконец осознал жестокую сторону толстого наместника, но он не знал, действительно ли тот хотел избавиться от девушки, которую он подарил визирису 5 минут назад. Визирец удивленно спросил: «Господин наместник хочет ее убить?» Он сузил глаза и уставился на толстого наместника. Казалось, он больше интересовался ответом Иллирия, чем жизнью девушки. «Убить ее, ТСС?» Толстый наместник вздохнул, как будто испуганный вопросом визириса, Я хочу продать ее подальше, ваше величество. Что вы имеете в виду? Визириц пошутил. Разве ты ее не подарил мне? Я отдам ее тебе. Иллирия, ты не можешь быть бесполезным в этом возрасте. Или тебе нужно обменять ее на красивого мальчика? Если так, то ты должен найти способ сам. Ха-ха. Ха-ха. Иллирия улыбнулся. Ваше величество шутит. Я не король вроде вашего величества, который заботится о мире и не заботится о женщинах. Ха-ха. Как он сказал, толстый наместник позвал дворецкого. Уведи ее и устрой комнату. Визириц без колебаний приказал. Кстати, отправь это в мою комнату. Эта тема была раскрыта. Дворецкий только что ушел, и визириц думал о том, как найти предлог, чтобы покинуть кабинет Иллирия. Когда раздался стук в дверь, Иллирия склонил голову, чтобы извиниться перед визирисом, и затем позвал. «Войдите, что случилось?» «Господин», — сказал часто приближавшийся к Иллирия евнух страж, — «эмиссары лорда Тираша нашли здесь. Они находятся за двором и говорят, что хотят навестить вас». «Вот визитная карточка». Евнух страж почтительно протянул визитную карточку с золотыми краями Иллирия. «Незваный гость», — нахмурился Иллирия и взял визитную карточку. Почему он пришел сюда? Он не открыл визитную карточку, но смущенно посмотрел на визириса. «Ваше величество, это толстый наместник, казалось, говорил, что это было нечто, чего он не ожидал». Визирис удивился, что он снова тестирует. «Что случилось?» «Ваше величество, я должен объяснить. Я не приглашал никого в этот двор с тех пор, как он был использован для тайного размещения вас и ее высочества Дейнерис». Толстый наместник выглядел очень смущенным. Он подробно все объяснил. «Я не знаю, как этот эмиссар лорда Тираша узнал, что я здесь. На этот раз он пришел без предупреждения, вероятно, чтобы найти меня для связи с дотракийцами. Ваше Величество, вы можете не знать, что Тираш недавно был в конфликте с Лисом и Мирным из-за торговых споров». «Ох», — визириц притворился понимающим, но все же он незаметно кивнул. «Поскольку я пришел сюда тайно и скрылся здесь, такое событие ожидаемо. Это твой двор в конце концов, и ты хозяин, наместник. Теперь, когда это касается большого дела наместника, для моей сестры и меня не будет большой проблемой уклониться. Ваше Величество». Иллирия горько улыбнулся и ответил смиренным тоном. «Пожалуйста, простите меня, я всего лишь один из многих торговых наместников в Пинтосе, а эмиссар, брат лорда Тираша. Если ты всего лишь один из многих торговых наместников в Пинтосе, почему он пришел к тебе?» Визириц был начеку в душе, но его лицо все еще сохраняло безразличное выражение. «Тогда я сначала вернусь в свою комнату, наместник. Я хотел пообедать с тобой, но, кажется, это не получится». Толстый наместник почтительно ответил. «Благодарю вас за понимание, ваше величество». Толстый наместник и визириц покинули кабинет вместе. Визириц медленно шел по коридору в сторону гостевой комнаты, а толстый наместник направился к двери. Визириц медленно шел, пока не мог видеть, как толстый наместник встречал гостей за дверью, а затем он вошел в здание, где располагались гостевые комнаты. Слуги, несущие коробки с подарками, вошли первыми. Открытые коробки содержали лучший бархат и парчу, произведенные в свободном торговом городе, лучшие керамические изделия, эмали и стекло с вставленными драгоценными камнями на поверхности. Они были проведены в приемную комнату охранниками Иллирия. Затем вошел настоящий хозяин Иллирия, который вошел во двор с лысым, состоятельным средне. Глава 27. Как ни в чем не бывало, визириц быстрым шагом прошел через свою комнату, оставив дверь широко распахнутой. Он проигнорировал слуг, которые устанавливали в его комнату драконью костяную шкатулку, присланную Иллирия, и направился прямо к Дейнерис. Перед шелковым помещением в это время горничная Ани, которая обычно появлялась в это время, усердно убиралась в проходе гостевой комнаты и, наконец, спросила, нужно ли ей зайти и прибраться в гостевой комнате, только что поднялась наверх с уборными принадлежностями. Визириц притворился, что стучит в дверь Дани, подождал, и когда никто не ответил, он повернул ручку и вошел внутрь. Войдя, он случайно встретил Дейнерис, идущую к двери из направления ванной, будто она услышала стук в дверь и открыла ее, увидев, что Дейнерис переоделась в обычную одежду. Визириц был застигнут врасплох. «Ты уже проснулась, Дани?» — заметила вспышку удивления на лице своего брата. «Ну да, что случилось?» «Есть небольшая проблема», — объяснил визириц. «Как ни в чем не бывало, сегодня в дворе губернатора Иллирия присутствуют гости. Лучше мы останемся в комнате. Потом зайдем к тебе пообедать». Он подошел и взял за руку Дейнерис, не испытывая никакого психологического дискомфорта. Он обнаружил, что ее температура тела нормальная. Он повел ее к чайному месту у окна и усадил. «Когда ты проснулась, только что», — ответила Дани, выглядя немного нервной. Ее голос был очень тихим, будто она что-то замышляла. «Я видела сон Дани». Изо всех сил старалась не отводить взгляд и смотрела прямо на лицо своего брата. В ее сердце было некоторое колебание, но больше, непонятное ожидание, конечно. Визериц почувствовал ожидающий взгляд Дани. Здесь что-то было не так, как он ожидал, но он быстро принял факт. Он легко сказал на общем языке: «Сегодня действительно хорошая погода». Говоря это, он сжал руку Дани, которую она собиралась ослабить, и, сделав мимолетный жест глазами, отвел взгляд и посмотрел в окно, а затем тихо спросил на валерианском с тем же заговорщическим тоном: «Какой сон, Дани?» Была немного ошеломлена на мгновение, но прежде чем она успела это понять, она подсознательно повернулась, чтобы посмотреть на пейзаж за окном, но ее глаза все еще не подчинялись и смотрели на брата. «Солнце слепит». Она не знала, почему сказала это на общем языке, но после того, как закончила говорить, она понизила голос и ответила максимально кратко на валерианском: «Я видела темный занавес. Я была внутри темного занавеса, и я была снаружи темного занавеса. Темный занавес вытягивал из моего тела фиолетовый пыль и поглощал его. Затем я осталась одна. Я видела маленькие искры, разбросанные вокруг моего тела. Во сне я чувствовала теплый поток крови в моей коже, как...» Она запнулась, словно мать, она даже не сказала это слово, не уверена, не разозлит ли это Визериса. «Как теплые объятия с момента пробуждения из этого сна». Это сконденсированное высказывание прошло через ее голову несколько раз на общем языке, до тех пор, пока она на самом деле не сказала это на валерианском в один присест, что сама по себе показалось ей немного невероятным. Визериц никогда не недооценивал будущую мать драконов и принял ее повествование как должное. Он даже не понял, что это было краткое изложение, которое Дани, всегда робкая и застенчивая, отрабатывала многократно после того, как услышал слова Дани. Он сжал ее ладонь, чтобы показать понимание, и сказал: «Это слепит». Он открыл чашку на столе другим рукой, налил себе стакан лимонада и положил его в рот. Прежде чем коснуться чашки, он тихо спросил: «Что еще, Дани?» Усвоила этот способ разговора. Она спросила: «Тогда давай сегодня не выходить?» Она прошептала: «Это все, что я помню». «Что это значит?» Осознав это, Дани обнаружила, что она уже естественно задала вопрос. Она никогда бы не осмелилась спросить его так прямо раньше. В это время Дани еще не понимала, что с тех пор, как она осознала, что ее брат намекает на то, что ему нужна ее помощь, нечто под названием уверенность тихо вторгалось в ту часть ее самоощущения, которая изначально была у нее меньше. «Просто оставайся в комнате сегодня». Визериц не мог знать, что ментальность Дейнерис тихо менялась, поэтому он просто ответил: «Нормально. Это значит, что твоя кровь пробуждается. Не забывай, мы потомки настоящих драконов». Он смутно ответил на ее вопрос, используя слова, которые Дейнерис слышал от своего брата бесчисленное количество раз. «Кровь горит». Пылающие пламена Дани замерла от ответа Визериса. Впервые она почувствовала, что слова, звучащие как молитвы на устах ее брата, могут действительно что-то значить. Пробуждение. Она услышала описание и не могла не вспомнить ночь, когда Визериц был поражен молнией. Она обнаружила, что никогда не забывала произошедшее, но она не могла понять или разобраться в этом. Ответ на этот вопрос привел к сотням новых вопросов, и теперь она не могла понять, какой был первый новый вопрос и как его задать. Когда мысли Дани были в беспорядке, Визериц завершил разговор. «Доверься мне, Дани. Просто доверься своему брату и оставь все на меня». После этого он ослабил хватку, как ни в чем не бывало. Он встал и направился к двери. «Почему еще не принесли обед?» «Я уже голоден, Визериц». Открыл дверь и увидел, что горничная Ани все еще находится на некотором расстоянии. Он направился прямо к ней и приказал: «Ты, да ты иди на кухню и посмотри, почему еще не принесли обед? Я просто жду здесь». Под взглядом Визериса горничная не осмелилась медлить и быстро бросила свою работу, направившись на кухню. Она бросила взгляд назад во время этого и увидела, что Визериц действительно стоит там и ждет, когда горничная и дворецкий вместе протолкнули столовую тележку во дворец. Притворно сердитое выражение Визериса немного смягчилось. Осторожное выступление, которое он и Дейнерис только что провели в комнате, возможно, было просто интеллектуальной игрой с воздухом. Только тогда у него появилось время подумать о сне, который Дейнерис только что тщательно ему рассказала. Воображение в сне, который Дейнерис описала кратко, но достаточно ясно: темный занавес, фиолетовый пыль, вытянутые из тела и поглощенный. Визириц почувствовал, что это описывает его поглощение драконьей души, а темный занавес должен быть мистическим образом в сновидении Дейнерис. Что касается внутри и снаружи Дани, Визириц не осмеливался делать поспешные выводы. Сосуществование «я» и «я» в сне часто означает, что один из них – часть «не я». Он предположил, что поглощенная часть была «не я», драконья душа, вошедшая в тело Дани, а снаружи была сама она, плюс описание искры, разбросанные по всему телу и теплый поток крови. Визириц предположил, что это должно быть драконья кость и какое-то другое мистическое вещество помимо драконьей души, которое было поглощено Дани с помощью магического телосложения. Он вспомнил, что в оригинальной книге Дейнерис видела сон на драконе после прикосновения к драконьему яйцу. Она видела черного дракона, извергающего пламя, и она протянула руки, чтобы обнять пламя. После того, как она была полностью поглощена драконьим пламенем во сне, она почувствовала, что она очищена и подготовлена, будто она возродилась. С тех пор ее телосложение, казалось, изменилось. Когда она была проклята кровавым колдовством ведьмы и умерла в утробе, это было тепло от каменного драконьего яйца, которое другие не могли обнаружить, что позволило ей быстро восстановиться, и какая-то таинственная сила побудила ее и драконье яйцо бросить в погребальное пламя Хальдрова, и тогда дракон был таинственно вылуплен. Когда появился красный комета в драконьем яйце, есть драконья душа, это наиболее вероятная догадка. Некоторые драконьи кости имеют остаточные души, это факт, выведенный из совокупности фактических испытаний. Конечно, Визириц не забывал, что его миссия заключалась в сбор драконьих душ этого мира и стать настоящим трехглавым драконом, но его магическое чутье побуждало его поглощать остаточные души в этих драконьих костях. Факты также доказали, что остаточные души в этих драконьих костях могут стать средством для него проецировать магию из другого мира после поглощения. На самом деле, с первого дня, когда он прибыл в этот мир, Визириц имел догадки и озарения. Древние пророчества, переданное семьей Таргариенов, гласило, что драконы имеют три головы. Если было много способов интерпретировать это пророчество раньше, то с его появлением, когда он появился в мире в образе дракона, все интерпретации указывали на него. Его прибытие, несомненно, будет связано с этим пророчеством, и какую связь будет иметь человек судьбы, рожденный в соответствии с пророчеством, с ним в этом отношении Визириц мог только сказать себе: «Жди и смотри, все зависит от человека». Если цена, которую ему нужно заплатить, чтобы стать драконом, заключается в пожирании душ, которые первоначально паразитировали в этих драконьих яйцах и костях, Визириц давно это осознал, тогда это путь, который он хочет пройти. Конечно, это все еще далеко от него. Визириц в лучшем случае, волшебник огненного дракона с двумя масштабами магической силы, и может выполнить трюк только один раз в день. Визириц не знал, что сон, описанный Дани, был таким подробным, как можно, но все еще были недостающие части, некоторые из которых он не осмеливался сказать, а некоторые не мог. Глава 28. Джорах Мормонт, Халдрова, самый крупный кхалосар, насчитывает более 40 000 воинов. Голос Иллирия звучал и далеко, и близко, и когда он долетел до гостевой комнаты в саду, хозяин пришлось задержать дыхание, чтобы слышать его отчетливо. «Не волнуйтесь, сэр-посол, у меня точная информация. Его кхалосар сейчас у озера Кинжал в Золотых Полях и движется на север по реке Роин. Скоро они окажутся недалеко от Пентаса. Тогда они будут в его дворце. Во время банкета я обязательно создам для вас возможность». Смех гостей толстого губернатора раздался. «Ха-ха, прозвище «хитрый губернатор» Иллирия оправдывается, но я не понимаю». Когда губернатор заинтересовался маршрутом из Тираша в Дорн, звуки в саду становились все ближе. «Ха-ха, несколько путей по суше и морю, это неплохо». Иллирия хитро улыбнулся. «А вы как думаете, посол? Ха-ха, это имеет смысл. Если бы у меня был такой деловой чутье, как у губернатора, я бы не занимался такой бесславнейшей работой, как посол для моего брата». Посол шутит, двое в саду, казалось, что-то согласовали, и теперь они просто болтали и шутили. Когда служанки закончили убирать обеденный стол в комнате Дени и покинули ее, разговор внизу перешел от дел к бронированному наемнику, который выглядел несовместимым с остальными Иллирия, начал разговор. «Сэр посол, охранник позади вас должен быть рыцарем». Верно, слово «рыцарь» даже заинтересовало Дейнерис. Она тихо встала со своего места, крадучись за своего брата Визириса, который стоял у окна и смотрел вниз в сад, и высунула голову, чтобы посмотреть вниз. «Это правда», — посмеялся зеленобородый тирожский посол, «рыцарь, помазанный семью священными маслами высоким септоном. Сэр Джорах, подойди и поговори с губернатором. Возможно, следующая работа уже на подходе». Дени увидела рыцаря в саду. Он был средних лет, сильный мужчина около 40 лет, с редкими волосами и темной кожей. Он носил кольчугу и кожаную одежду, а на его темно-зеленом плаще был вышит черный медведь на человеческих ногах. Дени слышал от Визириса, что такое одеяние обычно означало, что он рыцарь с феодом. Как и у Сердарри, коричневый плащ с вышитым черным фермером, черный медведь на зеленых ногах должен быть его гербом, но это был герб, о котором Дени никогда не слышала. В это время Дени подняла глаза и взглянула на выражение лица своего брата, и увидела, что он без эмоций. Рыцарь в саду заговорил, его голос был густым и серьезным. «Наемник Джорах Мормонт приветствует вас, господин губернатор Иллирия», с большим интересом спросил. «Сэр Джорах Мормонт, как рыцарь, помазанный священным маслом, покинул Вестерос и прибыл в Эссос на другой стороне Узкого моря, чтобы работать наемником». Тон Джараха был спокойным и серьезным. «Я больше не рыцарь. Это не было славной прошлостью, о которой стоит говорить. Я сделал что-то, о чем стыдно говорить. Я потерял чувство чести и был изгнан сюда». «Это пустяки», — сказал зеленобородый тирожский посол от имени наемника. «Узурпатор приказал его обезглавить. Он продал нам нескольких браконьеров, которых поймал на своей территории. Это смешной закон, что каждый должен иметь право распоряжаться своим собственным имуществом. Все ради денег. То, что я сделал, нарушило законы семи королевств, и это было бесчестно». Когда Джорах это сказал, его тон был непонятным, будто там было что-то еще. Вскоре он вернулся к своему густому серьезному голосу и спокойному лицу. «Я просто наемный рыцарь, зарабатывающий на жизнь. Господин губернатор, после завершения контракта с послом, если вы захотите нанять меня для чего-либо, можете сказать». Сэр Джорах не старался снисходительно говорить, но в сочетании с его серьезным лицом с севера, была убедительная искренность, и он естественно внушал чувство доверия и обещания. «Чувство искренности. Тогда вы были рыцарем раньше». Иллирия продолжил: «Вы должны знать много о семи королевствах». «Я из севера Вестероса, господин губернатор», — ответил Джорах. «Если вы хотите спросить меня что-то о севере, возможно, я смогу ответить вам удовлетворительно. У меня также есть некоторое личное знание Железных островов и Западного моря. Что касается остальных семи королевств, я знаю только из семейного образования. Например, я не знаю столько же, сколько посол о многих вещах». В Дорне Джорах мог казаться скромным в своей риторике, но на самом деле это была уверенность. Тирож граничит с Дорном и имеет постоянные торговые маршруты, поэтому он смеет говорить, что знает о тех же вещах, что и послы лорда Тироша. Люди в саду двигались и вскоре прошли под окном комнаты Дени. Визирис подумал, повернулся и посмотрел на Дени, и увидел, что она тоже интересно подслушивает. У него появилась идея. Он поднял Дени и сказал оживленно: «Иди со мной». Они поспешили из комнаты Дени в дом Визириса. Снаружи Иллирия сказал: «Вот так, я недавно ездил в Королевскую гавань заниматься бизнесом, и случилось, что принц Джоффри устраивал турнир на свое имя. К сожалению, у меня не было времени дождаться конца мероприятия, и я уехал. Там было много торговцев. Я открыл ставки, но, к сожалению, я мало знал о знаменитых рыцарях семи королевств, поэтому просто случайно поставил на красного монаха Тарос из мира. Сейчас, когда время подсчета закончилось, новости о результате еще не дошли до Пентаса. Вы думаете, у меня есть шанс выиграть эту ставку?» Снаружи Джорах сказал: «Я хочу знать, господин губернатор, вы ставите на турнир или командную борьбу?» В комнате Визириса теперь пусто. Служанки, которые несли для него коробочки с драконьими костями, ушли, оставив только коробку с драконьей костью в углу комнаты. Визирис привел Дени в комнату, и, казалось, он был слишком нетерпелив, чтобы слушать разговор снаружи, что он даже не закрыл дверь и оставил ее широко открытой. Он попросил Дейнерис сесть у окна, а сам пошел к столу, где стояла вина, и сам повернул бокал. Дени заметила странность своего брата, и ее мысли отошли от сада за окном, и она смотрела на своего брата, сбитостью стол, где стояла вина в комнате Визириса, находился между дверью и стеной, а другая сторона стены была комнатой Дени. Когда Дени посмотрела на своего брата, Визирис аккуратно поставил пустой бокал в угол двери, и, аккуратно подтолкнув его к двери, он стоял там, глядя на наполовину пустой бокал и не двигался снаружи. Иллирия говорил: «Есть ли разница снаружи?» Бжорах ответил: «Я знаю монаха Тароса, о котором вы говорите. Его пламенный меч, пылающий диким огнем, делает его известным среди ополченцев семи королевств. Его пламенный меч можно использовать, чтобы напугать лошадь противника. С этим навыком он часто побеждает в командном турнире в турнире семи королевств. Но если это дуэль копьем, его пламенный меч не может быть использован», — Иллирия раздраженно произнес. «О, я действительно должен был узнать вас раньше», — шутка тирожского посла раздалась. «Похоже, ваша ставка не может быть возвращена». Губернатор Иллирия Дени больше не хотела слушать разговор снаружи. Она задержала дыхание и посмотрела на Визириса, и она поняла, что он делает. В какой-то момент Дени увидела, как Визирис сузил глаза, и после нескольких вдохов, Дени увидела изменение выражения лица своего брата. Через некоторое время Дени увидела, как ее брат потянул. Глава 29. Когда голоса в саду стихли, Визирису перестало быть дело до дальнейших разговоров с большим медведем Джарахом Мармонтом, который был приглашен для интервью с королем нищим. Да, для Визириса это было интервью, специально организованное для него, короля нищего, который, будучи в изгнании, имел лишь смутное представление о ситуации в семи королевствах, но не знал, с чего начать возвращение. Как мог не заметить король нищий рыцаря, также изгнанного узурпатором, вынужденного скитаться по чужим землям, глубоко понимающего ситуацию в семи королевствах, искренне говорящего и торжественно описывающего? Даже Дейнерис была любопытна к этому наемнику, который отрекся от звания рыцаря, и, естественно, догадывалась, что предпримет Визириус. Визириус уже думал о том, как найти повод, чтобы обоснованно объяснить, что ему не нужно нанимать или тайно вербовать такого кандидата, почти безусловно подходящего. Через Иллирия слова Джараха говорили о том, что он близок к завершению задачи по найму посла из Тироша, а Иллирия, лаская Визириса, был так прямолинеен. Следующим шагом должен был стать толстый губернатор, но после секретного столкновения с Иллирия по поводу служанки, Визириус понял, насколько Иллирия стремился окружить его своими людьми. С точки зрения Иллирия, у Визириса не было причин отказываться. Даже если Визириус не хотел сам выступать, Иллирия бы с энтузиазмом все взял на себя. Решать проблемы короля в случае необходимости – это была открытая интрига. Если бы путешественник во времени не знал информации из книги, если бы не предвидел и не видел проблемы глазами, все было бы естественно. Это ставило перед Визирисом проблему. Хотя он мог бы отсеять шпионов, просто находя поводы для отказа, не подвергнут ли таким образом Иллирия истинному отношению Визириса к нему, не раскроются ли его мысли и не приведут ли к преждевременному открытому столкновению. Взвешивая зло злом, Визириус хорошо знал, что у него нет преимуществ. Единственное преимущество Визириса было в том, что Иллирия предпочитал мягкий подход, а не жесткий, так что можно было улаживать. Визириус постепенно упорядочивал свои мысли. Он уже получил драконьи кости, которые хотел, и заложил достаточно сомнений. Ему не нужно было портить неоднозначные отношения. Он иногда следовал мыслям толстого губернатора и позволял им преуспеть. Затем он думал о том, есть ли способ идти по течению. Использование уловок против уловок было тем, что он должен был выбрать в настоящее время. Визириус, в конце концов, не был знаком с интригами и уловками, и его разум мог поддержать лишь относительно оптимальное решение. В конечном итоге все было из-за недостатка уверенности. Если бы у Визириса была достаточная уверенность, он был бы в выгодном положении. Он мог бы прямо указать на личность Джараха и выразить свои подозрения. Но делать это сейчас было бы слишком радикально. Это было бы равносильно предупреждению врага и подталкиванию Иллирия на другую сторону весов. Пока Визириус измученно думал о контрмерах, Дейнерис также пыталась угадать, о чем думает ее брат, но она знала слишком мало. Все, что делал или говорил Визириус, добавляло новые сомнения. В этот момент метла служанки прошла от комнаты к двери, и она собиралась сменить тряпку, чтобы вытереть пол. «Подожди», — окликнул Визириус служанку, словно командуя рабыней. «Ты иди сюда». Служанка с почтением подошла. Уважаемый гость, Визириус стоял у стола и с высокомерным тоном спросил: «Я помню, твое имя Ани, верно?» «Да», — смиренно ответила служанка. Уважаемый гость, Визириус не сдерживался и сразу спросил: «Ты раб Иллирия, или нанятая работница, раб», — спокойно ответила служанка, сохраняя смиренное выражение. «Господин был добр, позволив мне не носить ошейник». «Хорошо», — улыбнулся Визириус с удовлетворением. Он сел и позвал ее ближе. «Иди сюда, подойди ближе, дай мне посмотреть». Служанка опустила голову и подошла, как ей было сказано. Теперь она стала единственной, кто стоял в комнате. Она могла легко видеть Визириса, сидящего напротив, и видела, как его взгляд скользит по ее телу с головы до ног, осматривая ее, как товар. Она услышала оценку со стороны. «Неплохо, лицо нормальное, тело гладкое, и человек трудолюбивый». Она услышала приказ. «Поклонись». Она присела. «Подними голову». Она подняла голову. «Открой рот». Она открыла рот. Визириус сжал ее челюсть рукой, и его пристальный взгляд проник в ее рот. Осматривая зубы и язык, она услышала окончательную оценку. «Неплохо». Два человека казались довольными, но Дени удивилась внезапности события и действиям Визириса, которые были за пределами ее ожиданий. Она невольно сглотнула слюну. Она быстро поняла, что Визириус относится к слугам так, как сильные наблюдают при покупке рабов. Они видели это, когда скитались по Лису и Валлантису, и она иногда боялась, что такое судьба может когда-нибудь постигнуть ее. Дени чувствовала подъем и падение настроения, когда Визириус приказывал слугам. Затем в какой-то момент она почувствовала, что должна реагировать нормально. С этим мыслью в голове Дени подняла стакан с водой на столе и сделала глоток. Когда вода вошла в ее рот, она поняла, что это было вино, а не лимонад. Она подавила желание выдохнуть и проглотила напиток. Затем она держала стакан в руках и делала маленькие движения, словно играя с водочным стаканом. Никто не заметил маленького движения Дени. Визириус убрал руку, и служанка пыталась сохранить спокойствие и смиренно спросила: «Уважаемый гость, хорошо, вставай. Не нужно протирать пол тряпкой», — сказал Визириус и начал приказывать ей делать вещи как само собой разумеющиеся. «Иди туда и принеси коробку сюда». Служанка с почтением кивнула и подошла, чтобы перенести коробку с драконьими костями из угла комнаты Визириса к чайному столику. Визириус открыл коробку и выложил драконьи кости на стол. Кости, как и обещано, были 5 видов. Сырые, маленькие черные, сломанные кости с явными следами ветровой эрозии. 5 обработанных в роскошные изделия, украшенные бирюзой, агатом или золотом и серебром. 5 изготовленных в оборудование. Самый большой, однодуговый килевой короткий лук, остальные, 4 заточенных стрелы. И чисто декоративные, относительно целый позвоночник и половина лицевой кости дракона, 3 полных пальцевых кости с оставшимися ногтями. Иллирия действительно был готов отдать их. Визириус был очевидно доволен, и даже Дени была очарована ослепительным разнообразием драконьих костей. «Уважаемый гость», — не могла не спросить служанка, стоявшая там. «Я Визириус не имел намерения позволить ей говорить». «Ани, помолчи», — он впервые назвал служанку по имени. «Отныне, когда я разговариваю с сестрой и занимаюсь делами, без моего приказа ты будешь просто стоять там и служить мне тихо. Также, с этого момента ты будешь звать меня господином. Я позволю Иллирия, ты будешь моей служанкой». С этого момента служанка и Дени обменялись удивленными взглядами. Визириус снова проигнорировал служанку. Он повернул голову и сказал Дени на валерийски: «Толстый губернатор планирует дать мне служанку. Эта служанка знает все о ней. Я сохраню ее рядом для спокойствия». Дейнерис не дождалась ответа. Визириус спросил служанку на общем: «Ты понимаешь, что я говорю?» Служанка, кажется, не оправилась от информации, которую ей только что сообщили. Она бессознательно ответила в замешательстве: «Я не понимаю, ваша честь». «Ах, господин». Дени колебалась долго, но, наконец, не смогла удержаться и сказала на валерийски: «Но, никаких но», — прервал ее Визириус, — «мы единственные потомки настоящих драконов в мире, так что всегда правильно быть осторожным». Дени поняла смысл и не стала больше говорить, но ее сомнения только углубились. Визириус увидел, что Дени перестала спрашивать, и он не знал, по-настоящему ли она поняла или просто привыкла молчать. Между прочим, даже если Визириус был бы в состоянии нажать на стакан у двери комнаты и использовать серебряный стакан как отражатель для наблюдения за коридором, он не был бы уверен, что видел очень полезную информацию, потому что эта служанка не появилась из щели в стене, потолка или угла, как он ожидал, а тихо вышла из пустой гостевой комнаты напротив Дени. Визириус не мог представить, как комната напротив могла заглядывать через коридор на другую сторону. Единственное, что Визириус мог подтвердить, это то, что эта служанка должна быть наблюдателем, потому что когда она вышла с пустыми руками, Она двигалась легко и осторожно, и очень очевидно остановилась, когда шла к комнате Визириса. Она острым взглядом заметила, что дверь в комнату Визириса была открыта, и ее немедленная реакция выдала ее к счастью. Прежде чем она заметила, Визириус уже поднял полупустой стакан у двери. Визириус всегда не хотел рисковать тестированием, потому что такое тестирование было бы скрытой опасностью для чувствительных людей. Как и сейчас, если бы он поднял стакан на несколько секунд позже, другая сторона определенно заметила бы его движение. К счастью, он был достаточно устойчив и никогда не недооценивал проницательность противника. Визириус начал соблазнять, и как только действие началось, оно не могло остановиться. Это был способ Визириса действовать, так что сохранение служанки рядом с ним было его вторым шагом. Поскольку подозрение в шпионаже служанки в темноте превратилось из подозрения в уверенность, сохранение ее рядом было равносильно перемещению его глаз из темноты на свет, что позволяло ему видеть реакцию Иллирия, а также использовать эту связь для вытеснения ее при определенных обстоятельствах. Возможно, это позволило бы временно укрыться от любопытных глаз, когда это необходимо. Возможно, худшее было то, что на Визирисе и Дени всегда. Глава 30. Дракон. Какое удивительное существо, посмотри на эти кости, какие они прекрасные. Висерис играл с куском драконьей кости в руке и вернулся к своему обычному состоянию, говоря Данирис на общем языке. Можно мне коснуться этих драконьих костей? Спросила Дань с дерзким выражением лица. Она старалась не смотреть на служанку Ани, стоявшую уважительно рядом с ней, и сохраняла свое обычное поведение. Конечно, моя дорогая сестра, это именно то, что подумал Висерис. Дань протянула руку, чтобы коснуться драконьих костей, и сначала взяла ближайший к ней кусочек. Этот кусочек был немного сломан и сильно выветрен ветром, покрыт различными царапинами. Это было сырое сырье, не подвергшееся полировке. Она осторожно коснулась кусочка кости. Она почувствовала, что он холодный и грубый, а царапины были следами времени. Дань не видела в этом ничего особенного. Она быстро перешла к следующему. Ее брат не остановил ее. Эти сырые материалы драконьих костей, самые дешевые среди них, прошли через руки один за другим, и Дань обнаружила, что кроме черноты, они, казалось, не отличались от камней. Затем она взяла предметы роскоши, украшенные драгоценными камнями, и осторожно наслаждалась ощущением в своих руках и внимательно рассматривала их. Она не могла ничего почувствовать или увидеть, но она говорила: «Так красиво, это действительно дано нам». «Да, я одолжил их у Иллирия», — сказал Висерис, — «я верну их в будущем». «Ты, должно быть, интересуешься, почему я их одолжил?» «Могу я рассказать тебе?» Дань изо всех сил старалась вести себя нормально и ответила: «Почему эти вещи будут только пылиться в чужих руках?» — сказал Висерис на валерианском. «Я говорю тебе, моя дорогая сестра, в драконьих костях скрыта магия, и то же самое верно для драконьих яиц. Мы потомки настоящих драконов. Если мы сможем раскрыть эту магию, наша реставрация страны уже близка». В глазах Висериса был намек на фанатизм, когда он это сказал, но Дань не была уверена, правдиво или ложно то, что она сказала перед служанкой. Дань ответила на валерианском: «Правда». Она не могла несерьезно посмотреть на выражение лица Висериса. Висерис продолжал отвечать ей на валерианском: «Говорят, что в темных землях Асшея есть магия для высиживания драконов. Было бы здорово, если бы были драконьи яйца. Драконьи кости легко достать, но драконьи яйца трудно найти». Пока он говорил, он передал Дань драконьи кости, с которыми она играла две штуки. Дань взяла их в руки и почувствовала легкую теплоту. Было ли это тепло от руки Висериса, или оно отличалось от других? Дань молчала. Когда она не знала, что делать, она молчала. Висерис смотрел на нее с нетерпением. «Ты думаешь, что я тоже безумный?» «Нет, я просто...» Дань ломала голову и не знала, что сказать в этот момент. Она сказала: «Я не знаю, Данирис». Не знала, что сказать, но в ее сердце было импульсивное желание сделать ее смелее. Она положила драконью кость, которую Висерис передал ей, и потянулась за заточенным драконьим наконечником стрелы. Висерис не остановил ее. Она использовала кончик своего большого пальца, чтобы проверить остроту стрелы. Ах! В момент невнимательности стрела проткнула кожу, и кровь выступила из кончика ее большого пальца. «Как ты можешь быть такой невнимательной?» Висерис спешно подошел и с озабоченностью взял руку Дань. Он, не задумываясь, взял ее большой палец в рот. Дань почувствовала, что ее пальцы обхвачены теплом и влажностью. Через мгновение Висерис остановился и с озабоченностью сказал: «Ты слишком хрупкая, Дань, это нехорошо, это не королевское». Он нахмурился и подумал: «Ну, позволь мне подумать, давай сделаем так. Начиная с сегодняшнего дня, ты должна приходить ко мне каждый день». Он легко взял драконью короткую луку. «Я научу тебя держать лук, просто как упражнение, Дань». Не могла скрыть своего восхищения. «Правда, Висерис?» — ответил серьезным выражением лица. «Когда твой брат когда-нибудь лгал тебе, Дань, просто притворилась, что не слышала эту фразу, не пренебрегай держать лук». С этими словами Висерис встал и продемонстрировал Данирис. Висерис держал ручку лука левой рукой и тетиву правой рукой, ноги немного разведены, тело слегка наклонено вперед, глаза смотрели резко в одном направлении. Затем он поднял лук и натянул тетиву в полуобморочном состоянии. Дань смотрела на своего брата, стоящего там с луком в руках, и вся она внезапно почувствовала неожиданное чувство благоговения, как будто он был совсем другим человеком. «Ты ясно видела?» Висерис медленно отодвинул лук и расслабился. «Давай, теперь твоя очередь попробовать, Дань». Встала, как он сказал, и торжественно взяла короткий лук, который Висерис передал. В какой-то момент Дань подумала о истории завоевателя Игона. Висерис сказал ей: «Сначала научись стоять, держи свое тело прямо и ноги на ширине плеч». Он положил руки на плечи Дань, чтобы исправить ее привычку склонять голову вниз. Он легонько пнул ноги Дань, чтобы они не сходились вместе, что казалось робким и пустым. «Наклони спину вперед немного и расслабь плечи и спину. Подними голову немного. Не смотри на меня, смотри туда, на картину на стене. Видишь, не смотри прямо на нее, используй периферийное зрение, чтобы увидеть ее». Висерис исправил ее стойку, и Дань постепенно стала походить на лучника. Затем он взял руки Дань, указывая, что будет учить ее шаг за шагом. «Контролируй свое дыхание, не напрягайся, ты нервничаешь сердце». Дань билась. Она изо всех сил пыталась контролировать его голос. Висериса шептал ей в ухо: «Не отвечай, контролируй свое дыхание. Следуй за мной». Вдох-выдох, вдох-выдох, с несколькими сознательными вдохами и выдохами сердцебиения Дань постепенно успокоилась. Он переместил руку Дань к луку. «Держи ручку лука. Держи ручку лука большим и указательным пальцами, а другие пальцы должны быть на тетиве. Не сжимай ручку лука крепко, держи ее легко, Дань». Последовала за его рукой и попыталась имитировать. Висерис скорректировал положение ее руки и научил: «Хорошо, теперь начинай натягивать лук». Когда натягивала тетиву, пальцы Дань были легонько схвачены Висерисом и медленно отведены назад. Тетива была тяжелее, чем Дань ожидала, но большая часть силы исходила от руки Висериса. Дань изо всех сил пыталась контролировать свое дыхание. Она помнила, чтобы держать глаза на цели, они натянули лук в сильную и мощную дугу. Висерис продолжал учить ее: «Да, вот так, когда ты целишься в цель, ты должна сосредоточить свой взгляд на кончике стрелы. Теперь стрелы нет, просто положите ее на руку, держащую лук, и представьте, что там есть стрела. Наблюдай с периферийным зрением, не тряси руку движения». Натягивание тетивы длилось 7-8 вдохов, пока цель и ее собственная рука почти не деформировались в глазах. «Дань, помни это чувство. Хорошо, натягивай лук». Висерис продолжал говорить: «Помни, Дань, сейчас стрелы нет, поэтому ты должна медленно набирать силу, когда натягиваешь лук. Это очень опасное поведение, отпускать тетиву без стрел. Это может навредить тебе и другим, а также нанести большой ущерб луку. Ты должна это запомнить». Ответ Дань был кратким. «Да, Висерис», — удовлетворенно протянул. Хорошо, когда тепло ладони, покрывающей ее руку, ушло, Дань не могла не почувствовать легкое разочарование. Только что она изо всех сил старалась слушать и учиться, но она не могла не думать о других вещах одновременно. Она подумала о завоевателе Игоне и его сестрах, женах Весенья и Рейнис в истории. Интересно, были ли у них такие теплые моменты, прежде чем ее лицо покраснело? Серьезный голос Висериса прервал ее мысли. Хорошо, теперь ты тренируешься сама. Начни с положения стоя. Сегодня произошло слишком много, и когда дело дошло до извлечения информации о пустяках, которые произошли сегодня, Аня тоже была в затруднении. Она чувствовала, что кроме лженищего короля на Вальерианском, драконьей кости, драконьи яйца и магия, остальное было не впечатляющим и все было не выходящим за рамки ожидания. Она будет тщательно обдумывать, как сообщить об этом вечером. Реакция нищего короля, когда он подслушал разговор в саду, стоит упомянуть. Господин, должно быть, захочет знать об этом больше всего, но эмоции нищего короля глубоко скрыты, и он слишком мало сказал об этом. Нищего короля необычайное рвение к драконьим костям и яйцам не ново, но сегодняшние валерианские ложь могут заинтересовать господина. Она не уверена, но она должна это сказать. Новостью для нищего короля было научить свою сестру пользоваться луком, но его господин, возможно, не будет об этом заботиться. Укрепление отношений между нищим королем и его глупой сестрой, казалось, стоит упомянуть, но что это значит? Девушка, казалось, любила своего брата, а брат был человеком, который редко говорил правду. Господин, они оба гадали о загадках, брошенных нищим королем, размышляя о его преувеличенном поведении и исследуя его детали. Нищий король был полон лжи, таково было чувство Ани. Среди людей, на которых она тайно шпионила, этот король был одним из самых коварных. Даже в этот раз она могла быть отправлена своим господином служить ему. Это была просто сделка за Дору, суку из леса. Ани не знала, что господин и нищий король говорили в секрете, но она слышала, что Дору поместили в боковую комнату господина, когда она вышла. Рабыня Крова, глава 31. К ужину гости Иллирия уже ушли. За этим изысканным столом толстый наместник сделал признание Визирису. «Ваше Величество, позвольте мне извиниться перед вами за сегодняшнюю резкость. Обещаю, что подобное больше не повторится. Я серьезен, Иллирия», — ответил Визирис, передавая ему ступеньки. «Это мелочь, это твой двор, это нормально, и я понимаю. Но если ты настаиваешь на извинениях, то я приму их. Надеюсь, это успокоит твою душу», — он добавил с восхищением. «Таких верных сторонников короля, как ты, Иллирия, не так много, Иллирия», — серьезно ответил. «Спасибо за понимание, ваше величество. Кстати, ты не собираешься мне дать служанку?» — начал новый разговор Визирис. «Думаю, служанка Ани подойдет, пусть будет она Ани». Иллирия задумался и сопоставил имя с личностью. «Если его величество желает, чтобы она служила вам, то пусть будет так. Это ее счастье, как и сама Ани думала, ее дело было пустяком. Даже ее хозяин был доволен этим». Иллирия быстро перешел к следующему вопросу. «Ваше величество, один из эскортов, сопровождавших посланника Тираше сегодня, рыцарь из семи королевств. Я слышал, что он совершил преступление и приехал в Иссос, чтобы укрыться. Мы немного поговорили о семи королевствах, и я обнаружил, что он знает о них много и более осведомлен, чем обычные моряки и купцы. Интересно, стоит ли нанимать таких людей для службы его величеству вельможи? Семи королевств часто приезжают сюда, когда теряют влияние в Вестеросе», — не дал нормального ответа толстому наместнику Визирис, но сказал: «Блэкфейр был таким в прошлом, и я тоже. Думаю, этот рыцарь тоже такой». Визирис не хотел слепо подчиняться искушениям Иллирия и иногда хотел что-то сделать для него. «Вообще, я услышал немного вашего разговора в саду сегодня. Ты знаешь, комната выходит на сад, верно, Иллирия? Давай не будем говорить о том рыцаре. Я слышал, ты говорил о маршруте от Тираша до Дорна, Иллирия», — ответил доброжелательно, улыбаясь. «Да, ваше величество. Честно говоря, тирашцы всегда контролировали морские пути Дорна из-за своего географического положения. Сейчас у них есть споры с Лисом и Миром, но они могут научить нас этим вещам. Наблюдатели могут воспользоваться этим». «Да, да», — сказал Визирис, хотя у него были и другие мысли, но он не высказал их напрямую. Он только сказал: «Это хорошо, Иллирия, это хорошо для нашего дела. Твоя торговля идет в Вестерос, верно, не только в Дорн, но и в штормовые земли, королевский курган, долину, север и даже в Ланниспорт. Все это хорошие торговые маршруты. Хорошо найти больше возможностей для бизнеса там. Я также думаю, ваше величество», — ответил Иллирия. «Я верю, что через некоторое время смогу предложить вам самые свежие дарнийские лимоны из Пентаса. С нетерпением жду этого дня», — закончил Визирис, прервав разговор о Дорне и вернув тему к рыцарю Джараху Мормонту. «Говоря о том рыцаре, Иллирия, я думаю, ты должен знать, что мы собираемся делать. Этот рыцарь стоит нанимать, но пока рано. Так что ты можешь нанять его на что-то, чтобы посмотреть, каков его характер. Если он действительно талантлив, я лично его наберу. Если нет, найду повод уволить ваше величество». Всегда проницательно, хотя это не соответствовало ожиданиям, это было лучше, чем худший сценарий. Иллирия похвалил Визириса и спросил: «По вашему мнению, что мне следует поручить ему, чтобы проверить его?» «Ты можешь решить самостоятельно», — ответил Визирис, казалось, ошеломленный вопросом. Он долго думал, прежде чем ответить. Иллирия сказал с беспокойством: «Ваше Величество, он из знатного рода в Вестеросе. Я мало знаю о обычаях и аристократических манерах семи королевств. Боюсь, это испортит ваше дело». Это было искушением. Подумав, Иллирия заподозрил, что Визирис был таким человеком, который, казалось, знал правильный путь, имел теоретические знания, которые могли удовлетворить его риторику, знал общую направленность дел, но когда дело доходило до конкретных вещей, он не знал, как действовать. Как сейчас, когда речь шла об упорядочении персонала и проверке характера, Визирис знал, что нужно устроить что-то, чтобы проверить характер, но у него не было идей, как это сделать, поэтому он оставил конкретные вещи Иллирия. Казалось, он не имел понятия о вещах, не связанных с главными секретами. Доверял Иллирия в целом. Иллирия считал, что этот король нищий имеет характер высокого покровителя, достаточно толстокож, может делать грандиозные жесты, но не имеет практического опыта. Это имеет смысл. Король нищий не имел возможности реально заниматься этими вещами. «Ты действуй», — ответил Визирис толстому наместнику. «Ты будешь моим министром финансов в будущем, и это только вопрос времени, когда ты будешь иметь дело с вельможами семи королевств». «Раз вы так говорите, я обязательно разберусь с этим», — согласился Иллирия, а затем добавил вопрос. «Когда наступит время, стоит ли ему знать, кто действительно нанимает его?» «Нет, когда он действительно стоит нанимать», — сделал жест Визирис. «Я лично его наберу». «Да, ваше величество». Это было примерно то, что ожидала Ани. То, что интересовало ее хозяина в ее докладе, было реакцией короля нищего, когда они подслушали разговор в саду, но она могла дать так мало информации, что хозяин потерял интерес и попросил ее поговорить о других вещах. Она продолжила рассказывать о том, что король нищий и его сестра говорили и делали сегодня. Они учились и практиковались перед ней весь день, отрабатывая позу лучника. Хозяин не очень интересовался этим и просто считал это информацией для выражения своего знания. Ее хозяин больше интересовался тем, как король нищий выбрал ее, чем ожидал, и после ее объяснения он задал ей длинный тест. «Когда ты пойдешь работать с ним, не торопись выражать себя, просто будь обычной служанкой, которая служит вокруг него», — предупредил ее хозяин. «Он не такой человек, который легко доверяет другим. Просто работай усердно и будь послушной по его приказам». «Да», — ответила она. «Он не должен делать ничего с тобой в ближайшее время, но не пытайся соблазнить его. Кажется, у него есть какие-то странные предубеждения против женщин. Не относись к нему так же, как к молодым влиятельным мужчинам, которые никогда не видели женщину», — сказал ее хозяин. Он посоветовал: «Также, если он будет мучить тебя в частном порядке, я знаю, что делать, господин», — ответила она. «Хорошо, я подготовил для тебя новую одежду, надень ее и иди к королю». Ее хозяин дал ей мешок с подарками и, наконец, сказал ей: «Не забывай, кто ты». «Да, господин». Глава 32. Служанка не могла быть размещена в другом месте, поэтому ночью Иллирия послал кого-то перенести кровать в угол рядом с ванной в большой гостевой комнате, где остановился Визирис, и затем велел слугам грубо установить прозрачную разделительную занавесь, которая стала местом жительства новой личной служанки короля. Так выглядит присутствие рядом. На самом деле, королевская служанка – это лишь красивое название, а настоящая ее сущность – рабыня короля нищего. Служанки из благородных семей, окружающие короля за морем, именуются королевскими служанками. Когда Иллирия согласился на просьбу Визириса, Ани номинально стала личной собственностью Визириса, и он мог делать с ней все, что захочет. Бить, убивать, ругать — такова истинная сторона свободного торгового города-государства, наполовину скрывающего рабство. Визирис, конечно, не забудет и другую идентичность этой служанки, шпионку Иллирия. Глаза, которые смотрели на него, перешли от мрака к свету, и не было уверенности, что в темноте нет еще одной пары глаз, поэтому Визирису нужно быть более осторожным. Но вне зависимости от частных обстоятельств, отправка этой служанки, по крайней мере, показывает, что сотрудничество между двумя сторонами находится в периоде медового месяца. Когда Визирис будет просить Иллирия о том или ином в будущем, он сможет быть более прямым. Визирис не очень беспокоится о том, что его секрет будет раскрыт. Он верит, что когда люди лишены необходимой информации, часто трудно собрать правду, а секреты в нем требуют воображения. Но как могут люди, не видевшие настоящей магии 100 лет, Вообразите, поверить в это, не увидев своими глазами, они будут приписывать свои догадки более практичным вещам, например, Дорни Иллирия неоднократно тестировал и выставлял информацию Визирису, подталкивая шаг за шагом. Они подозревали, что за поведением Визириса стоят дарнийцы, это естественно и логично, пусть они соревнуются с дарнийцами в воздухе. Визирис сидел за столом в комнате и думал об этом. В этот момент он выглядел как студент, который с определенным исследовательским отношением смотрит на кости дракона под керосиновой лампой, чтобы завершить свою дипломную работу, притворяясь, что имеет исследовательское отношение. Служанка Ани заметила, что ее новый хозяин не отдал никаких приказов с тех пор, как она вошла в комнату, поэтому она должна была попытаться приблизиться к нему с почтением, делая легкие шаги. «Если у тебя нет дел, стой в сторонке», только тогда визирец сказал ей первые слова ночи, «не подходи ко мне, когда я изучаю кости дракона». «Да, господин», ответила служанка Ани и уважительно отступила в свой угол, начав тихо собирать свои вещи. Громадная гостевая комната погрузилась в тишину, и тень Визириса под керосиновой лампой бросила огромную тень в комнате. Его руки, изучающие кости дракона, были очень близко к пламени лампы, и тень, отбрасываемая на стену, была похожа на монстра с обнаженными клыками и когтями. Когда исследование костей дракона Визириса, казавшееся бессмысленным и затруднительным, перешло к третьей кости дракона, раздался стук в дверь. Визирис повернул голову, чтобы посмотреть на дверь, и заодно увидел, как служанка Ани смотрит на него, будто ждет его реакции. Визирис приказал ей как бы само собой разумеющееся: «Открой дверь». Неожиданно за дверью оказалась Дейнерис. Дань увидела, что открывает дверь служанка, и безмолвно поприветствовала ее. Ани, Визирис спросил, что случилось. Дань, это был первый раз, когда Дейнерис сама решилась прийти к своему брату. «Я просто практиковала позу для держания лука в своей комнате», — начала она неуверенно, но скоро стала говорить плавно: «Не знаю, не сделала ли я что-то не так, моя плечевая мышца немного болит». Она упорно тренировалась весь день, и было бы странно, если бы она не почувствовала боль от мышц, которые не использовались много, но любой мог видеть, что это был лишь предлог Дань. Честно говоря, визирец думал, что этот день настанет рано или поздно, но он не ожидал, что после столь жестокого обращения с ее стороны, он просто немного больше походил на нормального брата, принял ее и несколько раз доверился ей, и задал психологические подсказки для Дань, чтобы она объединилась с ним. Возможно, эффект подъемного моста действительно сработал, заставив Дейнерис больше доверять ему. Братская любовь, которая вышла за рамки братской любви, на самом деле заставила Дань решиться приблизиться к нему, несмотря на годы жестокого обращения, которые визирец с ней проводил, что ее стимулировало. Было ли это быстрым развитием ее чувств сегодня? Была ли это служанка, посланная Иллирия, чтобы это ни было? Прогресс с Дань был немного слишком быстрым, выходящим за рамки ожиданий визириса. Молодая девушка, которая только начала влюбляться, всегда легко переполняется эмоциями. Визирис должен был подумать об этом раньше. Дань была умна, но она все еще была слишком молода. Но разве не поэтому он и довел дела до этой точки? Визирис собрал свои мысли и махнул ей: «Иди сюда и дай мне посмотреть». Дань покорно вошла в комнату, молча прошла мимо своей служанки и подошла к брату. Визирис протянул руку, чтобы пощупать плечо Дань. «Болит здесь?» Такое близкое действие было естественным для него с Дань, совсем не тонким, и он не краснел. Даже Дань сама не нашла это странным. Боль общипанного плеча заставила Дань съерзнуть. «Да, что случилось?» — визирец серьезно ответил. «Это нормально. Это означает, что ты хорошо попрактиковалась и позиция приложения силы правильная. Боль в плечах — это потому, что ты раньше не тренировалась. Ты должна быть готова к тому, что такая боль будет длиться долго. Время от времени, пока твои мышцы не станут крепкими и сильными. Я впервые научился стрелять из лука в Красном замке. Я был моложе тебя сейчас». Инструктор в Красном замке был сэр Уильям. «У него была поддержка короля в то время, и он заставлял меня каждый день тренироваться. После тренировки мои плечи так болели, что я не мог даже держать вилку». «Ладно, я имею в виду, что боль – это нормально. Когда ты принимаешь душ, помни, чтобы лить горячую воду на больное место?» — Дань спросила снова. «Сэр Уильям учил тебя держать лук и стрелять из него?» Она помнила, что сэр Уильям учил Визириса фехтованию, когда он еще был там, но он никогда не относился к этому серьезно, что заставляло сэра Уильяма часто вздыхать втайне. «Да», — услышал Визирис, что Дань еще не хотела возвращаться в дом, поэтому он просто потянул ее к себе и поговорил с ней. «Ты все еще помнишь, как он учил меня фехтованию, Дань? Я не скрою от тебя, что позже я часто сожалел, что не отнесся серьезно к этому, просто потому что у меня было такое яркое воспоминание о трудностях, которые сэр Уильям заставил меня пережить, когда я стрелял в Красном замке. Теперь, когда я об этом думаю», ух, услышав вздох Визериса, Дань не знала, как ответить. Визерис не обращал внимания на реакцию Дань. Поговорив немного, он поднял кость дракона на столе и снова начал изучать ее при свете керосиновой лампы. Очарованный впервые, Дань узнала, что Визерис будет проводить такое детальное исследование костей дракона в комнате. Она сидела рядом с ним какое-то время, наблюдая, как он, казалось, не делает никаких успехов. Она перефразировала вопрос в своей голове много раз, прежде чем, наконец, спросила: «Брат, что ты делаешь?» Она подумала, что лучше спросить обычным тоном. «В костях дракона скрыта магия», — ответил Визериц на валерийский язык. «Я работаю над тем, как ее получить», — он ответил прямо, и фанатизм в его глазах не казался фальшивым, но это заставило Дань вздрогнуть. Если это был секрет, почему он не скрывал его? Дань долго думала, и в конце концов она ничего не сказала и сидела рядом с ним молча. Прошло некоторое время, Визериц вздохнул и положил кость дракона, которую держал в руках, закрыв лицо руками в подавленном состоянии. Он потер лицо, затем налил себе бокал вина и выпил его, пока Дань думала, как говорить. Визериц, казалось, восстановился. Он посмотрел на Дань и сказал: «Пришло время для меня заняться спортом. Если тебе скучно, просто просмотри книгу с историей на столе. Смотри, если чувствуешь усталость, возвращайся и принимай душ». Затем, не дожидаясь ответа от Дань, Визериц поднялся под ее взглядом. Он вынул кинжал, остановился в пустом пространстве в комнате и начал махать кинжалом снова и снова. Кинжал плоско маха. Глава 33. После того, как она заснула, плохие воспоминания, которые она считала позади, вновь нахлынули на нее. Визериц смотрел на нее свирепо. «Ты же не хочешь пробудить гнев спящего дракона?» Не так ли она бродила по морю, над ней гремел гром и лился дождь? Она плыла одна в маленькой лодке и могла быть поглощена волнами в любой момент. Впереди была черная точка, очень далеко, казалось совсем маленькой, но она все же различала, что это маленький остров. На острове был замок в форме дракона. Визериц был таким высоким, как гигант, там. Она не умела управлять лодкой, поэтому ее несла к острову волна. «Ты же не хочешь пробудить гнев спящего дракона?» Не так ли? Визериц, махая кулаками, ударял ее как будто буря. Его пальцы были как змеи, кусали ее тело, щипали, скручивали и скручивали. Он кричал: «Драконий камень, королевская гавань, железный трон, семь королевств, все они были отняты у нас, и мы возвращаемся». Он дико вопил, вонзая ногти в ее кожу. На ее теле были кровавые следы, и яркая красная кровь просачивалась из потертых участков кожи. «Пробудить гнев спящего дракона?» Верно, она увидела, как лодка приближается к острову с замком в форме дракона. Чем ближе она подплывала, тем меньше становился высокий Визериц, и удары кулаков казались ей теперь лишь легким ветерком. Разве она забыла боль? Буря, казалось, успокаивалась, и огромные волны становились все меньше и меньше. Она увидела красную дверь. «Дом», — тихо прошептала она. «Это не дом. Гнев спящего дракона, верно? Есть семья». Она увидела, как улыбается половина лица Визериса, два звука вырываются из его горла одновременно. Спящий дракон. Место с семьей ее плечо обжигало, и Визериц улыбался ей спереди. Она была ближе, и остров с замком в форме дракона был прямо перед ней. Она собрала все силы, чтобы встать. Визериц одобрительно посмотрел на нее. Эти жестокие слова унесло ветром. Место с семьей, это дом. Лодке не нужно было управления, и когда она приближалась, Визериц раскрыл перед ней свои объятия. Нет, она услышала голос позади себя. Она обернулась, и за ней был иллюзорный высокий зал. Эфирные призраки стояли по обе стороны длинного зала. Их можно было смутно увидеть в выцветших одеждах древних королей, держащих светящиеся пламенные мечи. Их фигуры были эфирны. У некоторых были серебряные, золотые или платиновые волосы, их глаза сверкали, как платина. Цвет опала, аметиста, турмалина и изумруда. «Нет!» Они закричали. «Нет!» Она смотрела назад, растерянно. Глаза призраков были полны укора, смотрели на нее, как на маленькую девочку, которая сделала что-то не так. Лодке не нужно было управление, Она удалялась от них все дальше и ближе к Висерису. Она чувствовала себя растерянной. В этот момент лодка остановилась посреди моря. Перед ней был ее брат Висерис, улыбающийся ей, а позади укоризненный взгляд, который заставлял ее чувствовать себя растерянной. «Я сделала что-то не так?» – спросила она. Никто не дал ей ответа. Тьма окутала ее. Пятна фиолетового звездного света вырывались из ее тела и поглощались эфирным и глубоким водоворотом тьмы. Когда она очнулась от оцепенения, она уже была снаружи темного занавеса, который постепенно становился ей знакомым. Ее тело нагревалось. Она опустила голову и увидела, что искры разлетаются по ее телу. Там, где были искры, исходил горячий поток дыхания, проникающий в кожу и текущий по ее кровеносным сосудам. Это означает, что твой род пробуждается. Не забывай, мы потомки настоящего дракона, и наша кровь пылает пламенем. Это было последнее, о чем она думала, прежде чем погрузиться в небытие. Она внезапно проснулась, и во рту у нее был привкус ржавчины. Это было потому, что она укусила губу во сне. Она вспомнила странные события своего сна и тщательно обдумала их. Когда проснулась, укоризненные взгляды призраков произвели на нее глубокое впечатление. «Я сделала что-то не так?» – спросила она себя. Она не могла понять, что это значит. Она села с кровати и прислонилась к изголовью. Ночь была темной за окном, звезды висели высоко в небе. Бриз с моря принес с собой соленый запах, и ночь была прохладной, как вода. Только тогда она поняла, что боль в ее плече, которая почти не давала ей заснуть перед сном, казалось менее острой на следующий день, когда она после обеда совершала свою обычную прогулку к беседке с шумом волн. Даня набралась смелости и тихо рассказала Висерису о своем ночном сне. Впервые она увидела панику на лице Висериса, которая, казалось, не появлялась с тех пор, как он был поражен молнией, но Висерис быстро скрыл свою панику. «Даня, скажи мне правду, я был жесток с тобой в твоих предыдущих снах. Есть ли там те призраки? Это первый раз, когда я видела призраков во сне», — ответила Даня осторожно. «Я боюсь». Она становилась смелее день ото дня, но все же не могла не отводить глаза, когда говорила об этом. Она бросила взгляд через угол и увидела, что Висерис просто внимательно слушал ее, и добавила: «Я боюсь тебя. Не знаю почему, но так было и в прошлые разы». Вдруг страх в моем сердце вспыхнул, как прилив у моря утром, но на следующий день он исчез, как отступающая прилива в сумерках. Ох, Даня увидела небывалую тяжесть на лице Висериса. Он открыл рот, как будто хотел что-то сказать, но в конце концов просто произнес: «Ох, Даня». Не могла не паниковать. «Что случилось?» «Я устал от ходьбы», — внезапно сказал он. «Давай просто посидим здесь и отдохнем». «Хорошо». Висерис сел у беседки с безразличным лицом. Он посмотрел на узкое море, глядя вдаль к горизонту, и углубился в размышления. Висерис когда-то думал, что появление красного кометы будет его шансом, но теперь кажется, что это может быть его бедой. Оглядываясь назад, эти фиолетовые пылинки, поглощенные им через сны, действительно души драконов. Действительно ли они просто души драконов? Являются ли эти не я части снов Дейнерис? Действительно принесены ей остатками душ драконьих костей, а не магией, скрытой в крови Таргариенов? Он знал, что в оригинальной книге, когда Дейнерис была проклята ведьмой черным магическим искусством, в сновидениях Дейнерис появилось подобное описание — призраки древних королей. Это был момент, когда Дейнерис готовилась стать матерью драконов. В отличие от небрежного изображения в телесериале, в оригинальной книге Дейнерис прошла через сон, подобные истории в стиле Ка. С тех пор Дейнерис, которая пробудилась, находилась в таинственном состоянии. Она смутно полагалась на какую-то таинственную силу, чтобы провести ритуал, подозреваемый в магическом жертвоприношении. Под влиянием этой таинственной силы Дейнерис бросилась в пламя и в конце концов вывела из яиц трех драконов. Являются ли эти призраки, появляющиеся в ее снах, всего лишь иллюзиями? Мертвые вещи, магические иллюзии, вызванные пробуждением магической силы, или это из-за низкого уровня магической силы, что они должны спать в магическом проекте таинственного существа через свою кровь? Висерис должен был сделать такое предположение. Если эта магическая сила укоренена в крови и основана на связи между кровью и таинственным существом, то когда он вошел в тело последнего Таргариена, чтобы поглотить его душу и память, и занять его тело, знало ли таинственное существо, когда он получил силу, входя в сон Дейнерис и поглощая фиолетовую пыль, знало ли таинственное существо, разрушает ли его поведение изначальное расположение таинственного существа? Ответ уже был очевиден. Висерис не сомневался, что у Дейнерис было видение бога, если это был бог. Но поскольку ничего не произошло, он чувствовал, что риск не был очень большим, и думал, что, кажется, он снисходительно относится к его поведению или не может этого ощутить. Теперь кажется, что он на самом деле не снисходительно относится или не ощущает это, а просто все еще не может вмешаться через реальность. Милость богини Хейли заставила Висериса легкомысленно отнестись к миру льда и огня. Он явно безумно намекал Дейнерис держаться подальше от Висериса, но по какой-то причине его желание не могло исполниться. Фиолетовая пыль, которую Висерис поглотил, должно было повлиять на его мистическую связь с Дейнерис в той или иной степени. Честно говоря, до сих пор Висерис был самодовольным, потому что вчера он позволил Дане коснуться двух драконьих костей, содержащих души драконов, и успешно активировал две магические силы в его ожидании. Собирание душ драконов можно было делать медленно, потому что еще было много времени до прихода красной кометы. Неважно, сколько драконьих костей, содержащих души драконов, было мало, 1/10, 1/20 или даже 1/100, даже если только одна из 100 драконьих костей могла быть использована, он мог быть терпелив. Но теперь кажется, что он не может сидеть сложа руки. С тех пор, как он пришел в этот мир и стал Висерисом, он незаметно сделал себе врагов. Есть ли возможность примирения? Когда эта мысль возникла, Висерис хотел рассмеяться, не говоря уже о том, что сейчас нет места для примирения. Он не может оставить Дейнерис, если хочет стать драконом. Будет ли другой стороной готова отдать Дейнерис ему? После долгого молчания Даня почувствовала беспокойство, потому что она не могла подтвердить эмоции Висериса. Она не могла не спросить смело: «О чем ты думаешь? Что случилось?» Даня, услышал Висерис ее беспокойный вопрос, он повернул голову и серьезно сказал: «Дорога впереди будет трудной, перед нами полно опасностей и колючек, ты готова идти со мной?»